Так и есть. Наконечник копья покрылся черным блеском. Воля заострила его насколько могла и была готова резать фруктовиков. Бернди Ворлд, я слышал о тебе довольно многое. Уж постарайся не разочаровать меня. Прежде чем кто-то сдвинулся с места прямо с неба под звук, похожий на раскаты грома, на остров что-то рухнуло. Что это было, не знал даже Граст, но был уверен, что Дон Кихот все еще сражается с Энилем, значит, это были не они. Лишь подняв голову небесам, прежде чем смотреть на рухнувший снаряд, Вайспер наконец показал свои настоящие эмоции, и первыми были распахнутые до предела глаза, в которых читалась неподдельная тревога. Он прошептал лишь пару слов, так чтобы никто не заметил, но в наступившей тишине они прозвучали эхом. Только не это. Любуясь чистым горизонтом, Криста одновременно с этим сканировала территорию на наличие врага. Все корабли Мугивар ушли, путь был свободен. Подкрепление от Дон Кихота уже было в пути, оставались считанные часы до прибытия, и это не могло не радовать, нужны были медики и много. Раненых оказалось куда больше, чем насчитали ранее, под обломками домов находили еще и свободных рук для оказания помощи категорически не хватало. Может, никто и не умер тогда, но умирали в данный момент. Райзер Старк, он не был человеком, люди не способны на то, что был способен он, и в то же время способны. То были не тренировки или закалка во множестве битв. Тут было что-то другое, превзошедшее человеческое естество, и причиной тому был даже не дьявольский фрукт, потому что кайросики не работали, да и непонятно, чем таким владел Старк. Но что же, Криста искала ответы, но не находила. Криста. Ластер встала рядом, держась за рану. Как я поняла, отправиться на помощь Гразду мы не сможем. Без Сетилы мы придем в норму лишь через полнедели, и это с лечением. Проведенный мною анализ говорит о том же. Нам некого послать ему на помощь, и хотя члены семьи Дон Кихота уже в пути, я не думаю, что их достаточно для той силы, что направлена по душу этого человека. Тогда Адам должен. Но я не уверена, нуждается ли этот в помощи. Я навела о нем справки вместе с Тиной и могу с уверенностью заявить о его колоссальных боевых навыках. Он не такой, как мой брат. Его награда сильно преуменьшена. В каком смысле преуменьшена? За него дают. Я знаю, сколько за него дают, но награда не показатель способностей, а лишь оценка мирового правительства. Он чудовище по всем возможным меркам, настоящее чудовище, и я буду часто это повторять, поскольку иного определения просто нет. Я слышала, он участвовал в десятках войн по всему миру. Неудивительно, что у него такая репутация. Как там его? Дестер, по-моему, его прозвали. Ты понятия не имеешь, что он натворил в новом мире. Это жестокий человек, даже Адам на его фоне смотрится действительно ангелом. Я говорила капитану не связываться с этим животным, но узы семьи он не стал разрушать, и теперь страшно подумать, сколькими трупами будет завалено море. С удивлением Ластер наблюдал эмоции подруги на лице, и это было поразительно. Это был редкий, очень редкий случай, и первой эмоцией, увиденной утопленницей, был страх. Киборг обхватила себя руками, стараясь унять дрожь. Она была в ужасе. Криста, приобняв подругу, Сибир посмотрела той прямо в глаза. Минута. Вторая, и та начала приходить в себя. Что сделал этот человек? Почему ты его так боишься? Да потому что он устроил геноцид на острове, откуда мы с братом родом. Женщин, детей, стариков. Он. Я поняла, не продолжай. Нет, не поняла ты ничего. Вырвавшись из объятий, вновь начала распаляться девушка. Он не просто убил их. Этот монстр без капли сострадания забрал детей, даже новорожденных, и отдал как будущих солдат в революционную армию, но это было милосердием. Потом он пытал подростков на глазах у отцов и матерей, ожидая, пока те выдадут местоположение тайной базы дозорных. Откуда им было знать? Он запытал их всех до смерти, а тех, кто выжил, скормил морским королям, использовал как корм, чтобы приручить. Расчленил, выпотрошил и выбросил в море. Даже трупов не осталось. Ничего не осталось. Он сравнял город с землей. Вот что он сделал, вот что сотворило это животное, и по этой же причине его прозвали Дестером, что значит «алый командующий». Господи, лишь сейчас Ластер полностью осознала, какой союзник им достался. С первого их знакомства он казался самомнительным и до тошноты горделивым, но уж никак не жестоким. Однако Рыбхем никогда не лгала, это было слишком. Такой, как он, просто не мог ходить под флагом ангелов. Разумеется, все члены команды были жестокими людьми, такими уж сотворила их природа, но они все еще были людьми, сохраняя человечность в должной мере. Граст, да какой он к чертовой матери человек, действительно чудовище, настолько жестокое, насколько это возможно. Если он сотворил такое лишь с одним островом, то какой кошмар учудил с другими? Страшно подумать. Кристани не могла отправиться и помочь. Ее тело уже восстановилось за счет механической починки. Она просто не хотела, не собиралась помогать этому человеку. Да, ей хотелось, чтобы этот зверь сдох, но она не могла сказать об этом вслух, потому что полюбила своего капитана, и он не мог отвечать за действия своих родственников. Увы, если ты знала об этом, тогда почему еще на Искоре не сказала? Да Искоре я не понимала, что это он, портрета у Дестера не было. Лишь Набанри убедилась в этом окончательно и не решилась сказать Адаму, тогда дел было много, нужен был союз для урегулирования нашего положения. А теперь, я не знаю, что мне делать. Если Джек узнает, он постарается убить Грозда без разбирательств и одобрения Адама. Наши родители жили на острове до прихода этого ублюдка, мы их любили, а теперь можем лишь поминать. Такова правда Сибир, и я не знаю, как быть в данной ситуации. Что мне делать? Девушка от такой неожиданности аж присела. К такому никто не был готов. Все должно было быть не так. У них был план, и сейчас тот выполнялся на 60%. Даже нападение Райзера тому не помешало, но одна история все изменила. Откуда им было знать о прошлом Рыкхимов и их связи с Гроздом? Судьба издевалась над ними, уничтожала и гнобила. За что? Ответа не было. Но ответить подруге было что-то надо, и Сибир произнесла роковую фразу. «Делай так, как считаешь правильным». Сцепив зубы, Рыкхем раскрыла крылья и взмыла в небо. Ластер смотрела ей вслед, прекрасно понимая, что будет дальше, и прекрасно осознавая, что улетевшая не соображает, что делает, она в ярости. Но нельзя было обвинить того, кто ушел мстить за родителей. Это было правосудие и заслуженное. Что еще ей было делать? Сидеть на месте и ждать капитана? А если тот даст не тот ответ? Все пропало, он же его брат. Как-никак, в одном Сибир была убеждена. Именно ради таких моментов Адам и дал своим накам полную свободу воли еще в начале. Этим он пытался сказать: «Хочешь правосудия или мести, иди и возьми их своими собственными руками, однако заплати за это равную цену». «Не понимаю. Я просто не понимаю, как не пытаюсь. Люди из штаба дозорных постоянно так делают. Сидят, что-то высчитывают и отдают приказы по ден-ден муше, и даже когда искаженное от боли лицо улитки кричит, молит о подкреплении, те с равнодушием отвечают: «Ждите, помощь идет». Хотя в действительности нет никакой помощи, и резервные войска заняты проблемами в другом месте. Нет, я понимал. Конечно, ведь сам был этим самым штабистом, что смотрит на все с экрана и редактирует военный театр под свой лад, пока там умирают люди, и я ничего не могу сделать. Проснулось ли во мне благородство? Ни капли. Меня это так сильно злило, что пальцы, сжимающие кулак, впивались в кожу до крови. Эскадру моего брата уничтожили, а его самого загнали на какой-то остров вместе с Дон Кихотом. Моего ударного отряда не стало. Подводные лодки, с ними стоит попросить разобраться Кристу, они несут с собою огромный ущерб. Так часто происходит. Впервые за 6 часов заговорила со мной Цуру. Ты смотришь на экран, видишь смерть и понимаешь, что не можешь ничего сделать. Это злит и печалит одновременно. Многих эти чувства, разрывая, сводили с ума. Не стоит беспокоиться, я видел достаточно смертей. Рано или поздно к такому все же привыкаешь. На пару секунд задержав на мне взгляд, вице-адмирал вздохнула. Ее собеседник никак не выдавал своих настоящих эмоций, и даже голос его был ровным. Тяжело ей со мной было, знаю. Этот простой разговор не был ни на что рассчитан, просто старческое ворчание и нелюбовь к пирату. Оно и понятно, пытается меня незаметно задеть, а не получается. Забавная игра слов. Что же, потренируюсь, лишним опытом не будет. Со вздохом та начала одному мне понятный монолог. То зверство ты совершил собственными руками, тогда ты мог передумать, что-то сделать, но здесь, в штабе, от тебя ничего не зависит, мы лишь задаем солдатам направление, а они ему следуют и гибнут, приводя бой либо к победе, либо к поражению. Но к чему бы итог ни приводил, жертвы постоянно будут, с этим ничего нельзя поделать. У тебя есть человек, которого ты любишь, а у вас, вам прекрасно известно, кто я, такой, да и любовь для пирата скорее слабость, чем романтика. Слабое место, слепое пятно, как хотите называйте, так зачем мне иметь подобное? Глупо, не так ли? Ох, мы с тобой будто из разных миров, я лишь пытаюсь призвать к твоей человечности, но в чем-то ты прав. Косо гляжу на нее с толикой печали, но получаю легкую жажду крови. Это не проповедь. Я не собираюсь и не имею права отпускать твои грехи. Ты у... Что она хотела сказать тогда? Я еще долго ломал над этим голову, но время на беседы подошло к концу. Мало мне было лишение капитана Смокера как союзника, так он по громкой связи объявил о своем выходе из состава вооруженных сил морского дозора, что снимается с должности и переходит в подчинение главнокомандующего неодозорными, мастера Зефира. То, что он предатель, было понятно еще парой часов ранее, но зачем было устраивать этот цирк по громкой связи? Пытается привлечь внимание, для чего? Хаем, подождем и посмотрим, с этим я пока ничего не сделаю. В нашем распоряжении было две флотилии, а теперь осталась одна, и мы лишились глаз в южном направлении. Кто там ею командует? Ао, вице-адмирал Мамонга, это не только серьезный человек, но и человек Кары. Что же тут вероятность предательства мы можем сократить до 30%, нет, 27%. И хотя это отличный союзник, но наше текущее положение дел ему одному не выровнять. Капитан Смокер, да как он мог продаться дезертиром? Взвыл кто-то из штабистов, и его коллеги его поддержали. Они были недовольны, если не в ярости. Отставить эмоции. Тут же поднялась Цуру, опуская волну негатива. Ее силы и репутации более чем хватило, чтобы просто подняться и сверить солдат взглядом. Это не меняет положение дел. Из-за шаткого мира между Йонко наши силы ограничены, на резервы можем даже не рассчитывать, что значит 21 я флотилия контр-адмирала Мамонга наши единственные силы для проведения операций по поимке предателей и особо опасных преступников. Пока атмосфера взял слово уже я, мои силы на данный момент не способны к атаке из-за вторжения неизвестного на мою территорию. Не знаю, кто это был и почему мои люди до сих пор живы, но досталось им так, что дальнейшую неделю в порядок они не придут никоим образом. Ваша нынешняя флотилия насчитывает 25 кораблей, этого недостаточно для атаки с должной силой, поэтому никто не должен быть против, если дозор получит временную поддержку от пиратов Дон Кихота, а также членов его семьи. По возможности я бы тоже хотел получить любое судно, находящееся на плаву, и тоже присоединиться к тому бедламу. Мне без разницы что, шлюпка тоже подойдет, главное покинуть Мариджа. Итак, ваш ответ. Учитывая хмурые лица, они были не в восторге от плана, но сделать ничего не могли, поскольку мое решение было рациональным. На самом деле я проигрываю сейчас войну, а все лишь из-за одного вторжения Райзера на мою территорию. Его я к людям уже не отнесу. Вынести Прайса, Кристу и Джека со Страразом – это уже показатель, сколь серьезно он меня воспринимает. Но забудем про организацию, Альянс еще не начал показывать свои клыки. Увы, на Фейзере был лишь второй акт нашего боя, сейчас начнется самый жестокий, третий. Не имею ни малейшего понятия, на что способен мой брат, но они нацелились на него. Криста заверяла, что уж за него-то беспокоиться не стоило, но он все же мой брат и как ни глянь, а проигнорировать нынешнее положение дел не могу. Это будет затруднительно, все корабли, даже шлюпки, все уничтожено, хоть плот стройте, но на нем вы точно Мариджа не покинете. Огорошил меня кто-то. Кто-то хочет, чтобы ты оставался здесь, и этот кто-то имеет связи в мировом правительстве. Мадам Цуру мгновенно сложила имеющиеся факторы, и если попробую их опровергнуть, лишь докажу ее правоту. Однако нельзя допускать к моим делам посторонних, ни к этим. Возможно, даю расплывчатый ответ, а это значит, у меня нет выбора. Не хотелось использовать этот способ раньше, поскольку он расходует много сил, но ничего не попишешь, меня в тупик уже загнали. Гиппа, верно, у тебя не останется сил на борьбу, если воспользуешься им и покинешь остров. Да и кроме того, тот, кто тебя здесь удерживает, вероятно, предусмотрел данное развитие событий, ты просто попадешь в новую ловушку. Отлично, как раз собирался выкурить крысу. Это блеф. Отправиться по воздуху на поле брани для меня возможно, но как мисс Цуру сказала, сил после такого полета у меня просто не останется. Но я хочу выманить оставшихся здесь отрицателей и убить, списав все на самооборону или непредвиденную ситуацию. Тени Рюбита были приманками, основная проблема все еще тут, но вот кто, у меня возникают. Ложись, взвыл кто-то, а через миг часть стены, за которой сидели аналитики за Ден Муш, разлетелась с громким взрывом. Меня отбросило в следующую комнату, а потому последующие в предыдущем направлении взрывы меня не задели. Что тут происходит? Нападение на святую землю? Да не может такого быть. Незамеченным сюда было бы попросту не пробраться. Значит, атакующий бьет изнутри, Предатель? Нет, это все Райзер. Откинув от себя обломки, прихожу в себя. Рядом со мной валяется чей-то кусок туловища, страшно воняющий паленым мясом, а неподалеку кусок головы без правой стороны, зрелище не для слабонервных. 70% штаба разворотило в кровавое месиво, другие 20% останутся инвалидами, ну и оставшимся повезло всяко побольше. Все уничтожено, связи с кораблями больше нет, приказы отдать просто некому, что значит все опять накрылось медным тазом, но не так уж критично. Если корабли Мамонга в северной стороне, то обязательно прикроют мой остров, а даже при появлении сил Дон Кихота огонь по товарищам Шичибука они откроют, права не имеют. Нахожу взглядом Цуру, женщина цела и даже невредима, что неудивительно. Дохожу до края штаба без куска крыши, да и пола тоже, опустив взгляд вниз. Это еще что за дьявольщина? Шичибука и Кума? Нет, рядом с ним его же идентичные копии. Пацифисты, кажется, Астра упоминал про них, вот только даже ему удалось справиться лишь с одним, а тут их 8 и не факт, что это все. Значит, решил взяться за меня всерьез Старк? Ладно, я и не надеялся на мир с вами, от послов все равно толку быть никакого. Схватив вонзенный в кого-то по случайности зонт, стряхиваю кровь с наконечника и слышу подозрительный скрип. Уходите. Тут сейчас все рухнет. Воскликнула Цуру, начиная спасать солдат. Я тоже решил последовать ее словам. Из-за концентрации взрывов в одном месте, башня, где мы располагались, накренилась и начала заваливаться в бок. К счастью, прямо на пацифистов, но вряд ли те будут просто стоять. Они вроде бы киборги, не думаю, что такие же, как Криста, но разум точно имеют. Проблема в том, что они больше не подчиняются дозору, это саботаж. Где слабое место этих машин? Прямо спрашиваю, времени на игры вышло. Его нет, доктор Вегапанк создал их для борьбы с новичками, такими как ты, так что лишь грубая сила поможет. Рванув вперед, маневрирую в воздухе. Пацифисты стреляют чем-то вроде лазера и стреляют точно, что и позволяет с точностью просчитать направление залпа. Уклониться я не успею, скорость просто ненормальная, но при знании точного направления достаточно просто уйти в сторону, что и было сделано. Врезаюсь в первую машину, но лишь отталкиваю ту назад с нулевым уроном, прочный, как черепаха, но медленный, раз даже не пытался уклониться. Перехватываю рукоять зонта и целю в голову. Передо мной тут же открылся рост с накапливающейся внутри энергией, давая всего 2 секунды на уклонение, но учитывая мое нынешнее положение, сместить себя в сторону было невозможно. Пришлось ударять по воздуху свободной ногой и силой тяготения задавать своему телу горизонтальное положение. Луч пролетел перед самым носом, слегка подпалив кончик. Раскрываю зонт, на который приходится 6 залпов и еще один пролетает перед глазами. Хоть зонт из Кайросики, но это не отменяет его жесткой отдачи, ноги по колено вгрызлись в землю, чтобы не дать мне упасть, в то время как левая рука была занесена назад. Ударная волна по направлению к башне и последняя опора окончательно стирается в пыль, давая остаткам упасть прямо на нас. Вот же, взрыв сверху и лишь незначительные обломки касаются земли с грохотом. Похоже, я недооценил мощь взрывной волны. Ху-ху. Похоже, у тебя игры на сложности, мастер. Неясно, зачем влился в разговор Танатос. Что он вообще говорит? Не могу его понять, да и не хочу. Одна головная боль, а не собеседник. Игрушки Старка довольно опасные, ты так не считаешь? Проношусь меж падающим мусором и все же дотягиваюсь зонтом до головы киборга, хоть бы хны. Они как консервные банки, бей не бей, а пока не вскроешь, содержимое не достанешь. Проблемный враг. Может, удар по глазам поможет? Отскакиваю, отскакиваю и отскакиваю от воздуха, пропуская лучи, одновременно с этим наращивая скорость рикошетом. Наконец, набрав достаточно, иду на таран, запихивая зонт роботу прямо в глотку, но тот все равно продолжает двигаться в попытке схватить меня рукой. Пинком откидываю конечность от себя, но с шоком в глазах хватаюсь за торчащий в глотке зонт обеими руками и вскидываю все тело вверх, пропуская под собой залп. Еще один толчок и зонт насквозь пробивает головешку машины, выходя из затылка. Краем глаза замечаю другого потрепанного киборга, видимо, предыдущий залп пришелся по нему. Похоже, с двумя покончено, но у меня дурное предчувствие. Один и тот же способ по уничтожению этих игрушек применять не стоит, рано или поздно попадусь. Да и куда большей проблемой сейчас является их лазер. Слишком быстро для меня, хоть и знаю, куда тот попадет, направление они сами же и показывают, а все равно едва не успеваю реагировать, В данном случае на рефлексы полагаться не стоит, и я оказался прав в своих суждениях, уже следующий пацифист рухнул на меня сверху, вдавив вышедшего из строя в землю. Вспышка справа, взмываю в воздух и начинаю покидать зону обстрела, при такой плотности огня я ни к одному подобраться не смогу. Бежать удумал, рациональные решения принимаешь, разворачивайся и не позорься, Ади. На миг замерев как вкопанный, мне не удалось пошевелить и мускулом. Тело само развернулось в обратном направлении и вернуло обратно на поле брани к пацифистам. «Ты что творишь? Мне не уклониться от всех разом. Откуда ты знаешь?» Последовал странный вопрос, а я резко вдарил ногами по воздуху и прибил себя к земле, не давая новому совместному залпу попасть по себе. Ударяю по воздуху по новой и стирая спину скольжу по земле головой назад. «Не попробуешь, не узнаешь, хватит вести себя рационально, враги не такие». Райзер Старк не такой, не хватает скорости, ну, так шевелись еще быстрее, ты же не хочешь подохнуть, так давай, врезаюсь в чей-то дом, прошибая стены прямо головой и перекатываюсь по земле, не давая себя зацепить новым взрывом, увы, проживающим тут повезло меньше, первый этаж разнесло, а вместе с ним обрушился и второй, я тебе не герой пьесы, чтобы каждый раз трудности превозмогать. Что я по-твоему сделаю сейчас, скрытые таланты покажу, у них корпус из высококлассного материала, хоть из пушки в упор пали, толку никакого. Передо мной, сквозь дым, появляется лицо пацифиста с открытой пастью и занесенным кулаком, воткнуть себе зонт в глотку он не позволит, они учатся, что ожидаемо, зная Райзера. Ухожу в сторону и сменив направление прыжками раза 4 вдариваю в область солнечного сплетения этого громилу со всей силы. Вот только больно от этого мне, отскок в сторону и незаметно для себя оказываюсь на дороге, а вокруг, заняв позиции на крышах стояли пацифисты, целясь кто ртом, кто руками. Уже прошло достаточно времени, где охрана, почему только я сражаюсь, пьеса, говоришь, ху-ху-ху, наш мир театр, а люди в нем актеры, так кажется, говорилось где-то, ну, так откажись от своей роли похороненного тут, на помощь никто не придет. Это засада для тебя, и что ты будешь делать, а, может отдашь мне контроль над собой, на чуть-чуть, на совсем небольшой срок, ты об этом пожалеешь, это так, скорее всего все твои мышцы и кости будут разорваны, раздроблены, но мне удастся выжать из твоего предела его максимум, с чего бы, помощь решил, я, по-моему, пока даже не начинал отчаиваться, да-да-да-да, ты у нас мужественный пиротишка, которому страх неведом, но разве твое зрение с каждым днем не все хуже? Как же ты увидишь все их выстрелы? Вот так загадка. Смекаешь мою театральную игру? Хочешь? Подыхай. Но пока я в тебе сижу, для меня это плохо. А что плохо? Я обязан устранить любыми методами. Простая логика. Аж до тошноты. Закрой свой рот. Ты только и делаешь, что мешаешь. Пока продолжалась моя болтовня с самим собой, мне не давало покоя бездействие врага. Они просто стоят, держа меня под прицелом. Кто-то наблюдает за мной со стороны и отдает им приказы. Нет, я чую кого-то. Оборачиваясь назад, замечаю большого коренастого человека, похожего на борца сумо с гигантским топором. Он не похож на дозорного, да и шеврона не имел, но оттого был не менее опасен. «Ты разговариваешь сам с собой», — констатировал он факт, приводя за собой еще двоих пацифистов. Совсем двинулся. Иногда полезно собрать мысли в кучу, это помогает осознать, кто на кого работает, и ты отрицатель. Не так ли? Тот лишь хмыкнул, но явно не отрицал этого. Эти ублюдки начали действовать и уже одним Роландом с Эликсом все не ограничатся, они начали использовать свои основные силы. Вот незадача, я тут и умереть могу, если ничего не сделаю. Переговоры, мысленно вздыхаю, уточняя у Танатоса, еще один трюк с моей манипуляцией я не хочу. Попробуем, хихикнул паразит, а я словно внутренне увидел, что тот развел руками. Вновь перевожу взгляд на пацифистов, видимо без команды они и на миллиметр не сдвинутся. Хорошо, если получится, то поврежу голосовые связки этому парню и облегчу задачу, враг-то сейчас один. Что вам, Танатос? Не давая закончить вопроса, тут же ответил тот без утайки. У короля есть терпение, а вот у меня нет. Сколько еще ты намерен носить в себе то, что принадлежит нам? Убивать наших соратников и думать, словно за это не воздастся. Так это твоя инициатива, а не Райзера, понятно. Хочешь показать себя, как собака перед хозяином? Какая жалость, мне казалось, вы куда большего мнения о себе. Решил выделиться и пришел за мной. Видимо, его подчиненные такие же, как и у меня, делают что хотят на всеобщее благо, как они думают, но, сколько еще у него людей в дозоре, исключая его должен быть как минимум еще один ион-адмирал, хоть я и не знаю кто конкретно. Осторожно, я чую в нем что-то, свое, предупредил невнятно голос, мне лишь через пару секунд стало понятно в чем дело. Собака, глупец здесь ты, потому что не пацифистов, которых ты рассматриваешь, тебе стоит бояться. Говорят, что люди не меняются, но теперь я убедился, что у этого выражения есть иная сторона медали. Мой враг, я не воспринимал его всерьез в должной степени, потому что не ощущал от него той угрозы, которую несли его марионетки, но теперь, его глаза мгновенно зажглись алым, осветив улицу на миг ярче любого солнца, огни в глазах рассеялись, заменяя естественный зрачок на алую звезду, вращающуюся во тьме, семиконечную. Теперь понятно, что Роланд имел в виду. Сам парень внешне не поменялся, да и не чувствовал я особого прилива сил в нем, однако, его воля вырвалась наружу единым потоком, как давление из бутылки, земля задрожала, поднимая мелкие камни вверх, одновременно кроша их в пыль. Он опасен, если попадет по мне пару раз с такой силой, кости можно в мусорку выбрасывать. Люди вообще могут столь мощную волю в себе хранить, просто инкубатор ее какой-то, а не человек. Ты не блефуешь, я вижу. Вот так в открытую напасть на меня в Мариджа, да у тебя совсем мозгов нет, тебя не должны беспокоить мои проблемы. Хватай свой зонт и дерись, мне в любом случае нельзя убивать тебя, но обольщайся, когда твои ноги и руки будут оторваны, ты сам смерти для себя возжелаешь. Танатос не позволит мне так просто лишить тебя жизни, ты его инкубатор, однако с его и твоими нынешними силами вы мне не соперники. Не терпится проверить, он сорвался унисон со мной. Топор встретился с зонтом, и дома рядом с нами лишились своих окон лишь от вырвавшегося ветра. Отскакиваю в сторону и захожу тому за спину, но он проделывает тот же трюк, демонстрируя равную мне скорость, и также заходит за спину. Смещаю корпус назад, прогибаясь в спине, и обоими руками как молотком замахиваюсь по его черепушке. Скряк. Отбив мой удар, его свободная рука схватилась мое удивленное лицо и вбила затылком в дорогу, но и я извлек из этого выгоду, пользуясь физикой. Голова уже была вбита, но ноги вскинулись от этого вверх, и два сапога зарядили по шее, откидывая здоровяка подальше, а я встал выпрямившись. Око за око, хех, мне чуть головешку не оторвало, и теперь шея болит, и я по его хорошенько прошелся. Шейные позвонки неприятно хрустнули, вставая на место, а глаза уже сверлили отрицателя. Отбросить отбросил, но только-то, даже урона не нанес, а ведь бил со сжатием с добавлением воли. Опасный засранец, но по сравнению с Катакури шут гороховый, хи-хи-хи, бей-бей его, ликовал псих в голове. Я и забыл, как сильно он разговорился за последние дни, хоть и не хотелось, но выбора не осталось. Рванув вперед, сталкиваюсь с ним вновь и вновь, но меня подавляют и в силе, и скорости, хотя не это основная проблема, а его инстинкты. Нет, не совсем они. Не знаю, что дают еще эти глаза, кроме колоссального объема воли, но похоже, он на все 100% контролирует каждую клетку своего тела, а также рефлексы и шесть чувств, но это лишь мне так кажется, возможно, он просто хорошо натренирован. Быстрее, скорее, живее, нужно ускориться, иначе просто не попаду, мои удары слишком медленные, даже не имея он защиту воли, и все равно бы запросто увернулся от моих атак. И как мне себя ускорить? Рикошет, за счет него он и предугадывает мои движения. Эта техника рассчитана на передвижение по прямой или косой. Понять, куда я ударю, все равно, что будущее видеть. Уже сейчас он меня просчитал, и один из моих зубов покинул челюсть от удара рукоятью топора. Выплевываю в того выбитый зуб, заставляя прикрываться оружием и на миг скрыть себе обзор. Прилетевший на полной скорости зонт прибил его того к земле. Достаю клинок из-под рукава и рассекаю воздух сбоку от него. Все ушло в молоко. Где он? Ух! Прилетевший в меня топор хорошо ответил на вопрос, чуть руку не оторвал, как и обещал. И это все твои навыки? Ты как открытая книга. Что в тебе нашел его величество? Не понимаю, ведь кроме боевого опыта ты ничем не ценен. Мне плевать, а вот на что не плевать, так это на твое имя. Это не тайна. Меня зовут Синтамару, личный хранитель доктора Вегапанка и член отрицателей. Увы, до апостолов мне как до луны, но проклятые глаза я все же получил. А чем ты? Апостолы? Кто они такие и что за проклятые глаза? Хотя, на последние можешь не отвечать, я и сам вижу их у тебя. Ты не знал? Наша организация уже давно пустила корни и к Йонка, и к Дозору, и к революционерам. Мы везде и всюду. Его Величество Райзер Старк, всеми нами любимый король, а апостолы – это его личная свита. 7 человек, если их, конечно, можно отнести к людям. В смысле, они настоящие чудовища, и это не очередной показатель силы, как любит говорить о пиратах с огромными наградами. Они никоим образом не могут называться людьми, они уже давно вышли за это понятие. Таких, как они, свет еще не видел, и проблема, из-за которой мне приходится лично заниматься тобой, заключается именно в них. Король четко дал понять, что если не разберемся с тобой в кратчайшие сроки, то он выпустит того, кого боятся даже монстры из монстров, Райтера Ферста по прозвищу Райнара. Если это случится, то в этом мире не останется безопасных мест даже на краю света. Это однозначный нелюдь, которого сумел удержать лишь Импилдаун. Понимаешь, теперь у меня нет выбора, ни у кого из организации уже нет выбора. Это животное перебьет даже собственных союзников только потому, что те слабее его, кроме силы он ничего в расчет не берет. Так вы в отчаянии. Понятно теперь, почему ты так безрассуден. Он не врал, я это видел, но, если этот Райнара в самом деле такой демон, каким его описывают, то даже представить сложно, насколько опасно это существо. Чудовище, которого боятся другие чудовища, хотелось бы на него посмотреть, а с другой стороны, лучше бы мне вообще не знать о его существовании, целее буду. Ну, неважно, что за чети сидят у Старка на посылках, раз он их расшевелил, то они будут действовать отчаянно и безрассудно, прямо как сейчас, а это мне лишь на руку. Это открывает слепое пятно организации, вот только мне и без них не сладко живется. И на ком же заострить основной приоритет? На них или войне? На два фронта разорваться не получится. Предлагаю сделку, Сентамару. С тобой-то, не смешная шутка, ни у тебя, ни у меня нет выбора. На нас с тобой есть по рычагу давления, которые нам обоим не нравятся, а избавиться не можем. Помоги мне, а я помогу тебе. И каким же это образом? Неважно, позволишь ты извлечь Танатоса или нет, он живой, и если не захочет идти с нами, то ты сам утеряешь контроль над телом. С ним невозможно договориться даже для тебя, уж поверь. Танатоса оставь на меня, а моя же сделка такова. Помоги мне покинуть Святую Землю и закончить текущую войну. После этого я пойду и сделаю все, что ты захочешь, без всяких фокусов со своей стороны. Какие сладкие речи, придумал бы что-то менее банальное или завуалировал как-то. Где гарантии? Где выгода для меня? После войны, в случае победы, ты можешь собрать силы по новой, и схватить тебя вновь не получится, а времени все меньше. Игры в догонялки начинают надоедать, знаешь ли. Да, конфликт с вами мне уже дорого обошелся, пора заканчивать, иначе погорю на всем этом. Объявим перемирие, и когда с насущими делами будет покончено, либо продолжим резать друг друга, либо сядем за стол переговоров. А выгода для тебя в том, что среди моих врагов мугиворы, которые доставили и вам проблем, Алекс подтвердит, уж точно. И, твой ответ, по-моему, выгодная сделка, в отличие от варианта разрушать этот прелестный городишко. Аргументы я, конечно, привел и заставил его задуматься, но не представляю, чем закончится наш союз, который он вероятнее всего примет, да наверняка. Удара в спину я ожидаю хоть сейчас, но правда еще в том, что без их сил я вряд ли справлюсь с Альянсом, Мугиварами и Портгасом на заднем плане. Ну, у меня, конечно, есть запасной вариант, как заверил Лаффит, вот только чернобородых пиратов я не знаю, и если их сил будет недостаточно, то какой от них прок? Не отрицаю, что тот клоун в шляпе говорил убедительно, да и пробрался ведь как-то на Мариджа, но на этом достижения данной команды заканчиваются. Отрицатели же проверенный вариант в плане боевой мощи, тем более, что на их стороне однозначно кто-то из адмиралов. Воевать с ними пагубное занятие, особенно сейчас, так что нужно зарывать топор воина и срочно. Нет, оторвал от мыслей ответ, а яркий свет накопления энергии в пацифистах озарил меня. Не будет никакого мира, даже не надейся манипулировать мною, как последним лохом. Мугиворы, проблема, говоришь, Алекс их как котят вырежет, только прикажи, а вот ты, указал на меня массивным топором. Ты действительно проблема, мы не последние идиоты, чтобы тебя недооценивать, Адам Вайспер, за тебя уже взялись всерьез, и опускать планку слишком поздно. Тяжело вздохнув, мысленно обрезаю все возможные планы на будущее наладить контакт с организацией. Опять Райзер опередил меня своим рычагом давления на подчиненных. Ну, в его духе, меньшего даже ожидать не стоило. Теперь у меня нет выбора, ни у кого нет выбора, только сражаться, Только побеждать или умирать, все как всегда. Время мира окончено, теперь не только Мариджа, но и весь мир будет охвачен огнем из-за тебя. Смотря в глаза Синтамару, предупреждаю о грядущем будущем вне зависимости от того, проиграю я Альянсу или нет. Его ответ меня просто добил. Этот мир грешен, а грешникам можно изгореть. Примечание к части. Автор отчаливает в армию, так что когда будет продолжение, даже не спрашивайте. 4. 74. Обман. Злом порожденный. Тьма. Она есть как внутри, так и снаружи. Она пожирает, засасывает людей в себя и не дает выбраться без последствий. То же случилось с Гроздом Вайспером. У него была иная судьба. Родившись тенью убита, у него было все, чего можно пожелать в этом мире. Власть, женщины, деньги, солдаты и роскошный замок с прислугой. При такой жизни ты живешь в вечной нирване. Каковы родители, таковы и их дети. И Грозд не был исключением из этого списка. Лишь одна встреча, лишь один разговор с этим человеком стер в порошок его будущее члена мировой знати и навечно искоренил в нем ребенка. Это случилось 3 года назад, тогда Грозд прогуливался под присмотром охраны по городу, как и все дети подобного круга. Он пользовался положением и часто избивал других детей или их родителей забавы ради. Никакой жалости, ни справедливости, лишь жестокость ребенка, подстрекаемого его родителями. Но однажды группе людей этот террор надоел, и они предприняли попытку нападения во время очередной его прогулки с четким пониманием, что назад они не вернутся. Нападение удалось. Охрану перебили из-за засады, но мальчишка сбежал и стал скрываться в старых улочках, ища спасения. Тогда он впервые познал страх. Один из случайных прохожих нашел его и, схватив, начал избивать прямо в той самой подворотне. В 14-летнем возрасте юному тенерюбита сломали 2 ребра и левую руку. И все же, найдя разбитую бутылку, он вонзил острые концы в горло прохожего, тот умер на месте, а Грозд бежал, бежал и бежал дальше, игнорируя боль. Недалеко уйдя, его обнаружили и пустились в новую погоню. Лишь старый подвал какого-то сгоревшего дома укрыл его от разъяренной толпы. Если бы тогда он туда не заходил, может, все сложилось бы иначе. «Эй, пацан, какого черта ты тут забыл, а?» Чей-то звонкий басистый голос прорезал тьму подвала, возвращая страх с новой силой в душу беглеца. «Чего молчишь? Я вопрос тебе задал, говнюк». Он не видел его, глаза еще не привыкли к тьме. Но Грозд, будучи, находясь на столь близкой дистанции, всем своим существом содрогнулся от ужаса. Сидевший в другом конце подвала испускал настолько чудовищную, настолько свирепую жажду крови, что будь тут окна, то можно было бы увидеть, как звери и птицы, даже насекомые бросились бежать как можно дальше от того места. Это был не человек. Я прячусь, ТЦ. Именно сюда тебя угораздило прибежать, тупой придурок. Тень в углу приняла сидячее положение. Зачем прятаться? Эти люди тебя убить пришли, так иди и убей их всех сам, прежде чем доберутся до тебя. Все просто. Не умею я сражаться. И эти люди. Да плевать мне. Вали отсюда давай и поскорее. Я тебя сюда не звал, ты сам пришел, а теперь убирайся. Не можешь, так лучше дай им себя прикончить и не откладывай неизбежное, слабак. А ты, что до тебя? Тебя тоже убьют, когда сюда вломится. Нет, только ты помрешь. Впрочем, по полу что-то заскрежетало, и к ногам Грозда долетело металлическое копье. Бери и бейся, давай. Нет, хорошо, тогда сиди и жди, когда сдохнешь, сопляк. За тебя никто ничего делать не будет. Ты своей жизнью распоряжаешься, а не случай, и без разницы, плохой ты человек и хороший, всем насрать, выбирай. И он выбрал. Помня, как сейчас, он сделал, что было нужно, и выжил. С того момента ни один слуга за него никогда ничего не делал. Он запрещал, всегда все делая своими руками, идя только вперед. Бои и пролитая кровь, а также предательство его родной матери еще больше закалили характер, сделав его одним из самых жесточайших людей этого времени. Грозд навсегда запомнил имя того, кто вложил в его руки оружие и дал шанс прожить жизнь по новой, Райтер Ферст. Почему он вспомнил о прошлом именно сейчас, непонятно. Кровь бурлила, а скал был такой, что щеки были готовы порваться от испытываемой радости. Хоть раскаты грома все еще грохотали над головой, их виновник рухнул в 3 шагах от него. Его рот был весь в крови, и торс окружали глубокие порезы. Эниль пал с небес спиной на землю, все еще сжимая свой посох. Через секунду приземлился и Дон Кихот чуть позади Вайспера-старшего, держа руки в карманах и опаленной розовой накидке. Эниль, Мугивора поборол желание приблизиться к нему, понимая, что может сделать лишь хуже. Взгляд его был обращен на Дон Кихота. «Что ты сделал с ним, сволочь? Он же Лагея. Ху-ху-ху. Есть много способов прикончить Лагею, но, видимо, он об этом не знал, а потому проиграл», — пояснил Дон Кихот, снимая волю вооружения с руки для разъяснения этих способов. «Слабак, он и на краю света слабак». Перехватив копью, Вайспер мгновенно оказался у лежащего и опустил окровавленное оружие ему на лицо. Ляск. Не достав наконечником до горла, древко в его руках крутанулось словно мельница и отбило череду ударов зеленоволосого мечника, отстранившие его от раненого. Граст лишь расхохотался, даже близко не удивляясь, что тот так и поступит, он лишь развлекался, ведь за все время битвы на нем не было ни одной царапины или синяка. Перехватив оружие обоими руками, он сделал полный замах. В наступившей тишине можно было услышать чей-то крик. «Ложись!» В одночасье вокруг стоящие утесы снесло силой взмаха вперемешку с лесом. Тела не услышавших крик разорвало в клочья, и, увы, таковых было немало. «Теперь понятно, почему я вас слабаками называю», — выдыхая из легких воздух, без усмешки промолвил тот. «Похоже, ты тут справишься и один», — смотря сверху, подметил Дон Кихот, напрягая ноги. Шутить с этим человеком ему не шибко хотелось, и находиться рядом тоже. «Это моя добыча, вали отсюда. Тем более, что я не гарантирую твое выживание после того, как я тут разойдусь. Что же, тогда мне пора». Шичибукай взмыл со смехом к небесам и исчез. Он не убегал, вовсе нет, как раз наоборот, его присутствие требовалось в ином месте. Вайспер и головы к нему не перевел, у него хватало заботы, отвлекаться даже на пиратов подобного типа ему не хотелось. «Ты нас совсем недооцениваешь», — констатировал факт Мугивара, полностью очухавшись. В его глазах пылал огонь, сражаться хотелось до победы, нет, до смерти. Это зло, порожденное этим грешным миром, зло, с которым не договоришься и не доторгуешься, не тот пират, которых в море как грязи, а боец в равной степени опасный, как если бы им сейчас приходилось сражаться с членом команды Йонка. Он уже стольких убил, столько ущерба причинил их союзу, что если не убить его сейчас, то потом будет уже поздно. По одному их перебив, ему останется лишь убить ключевые фигуры Альянса, и война между пиратами окончится. Атакующая сила ангелов, Граст Вайспер. Склонив голову на бок, революционер стоял и смотрел на этого пацана без капли злобы или презрения. Смотрел как на серьезную личность, а не кривляющегося ребенка. Брат его предупреждал об опасности, которую представляет пацан в шляпе, а потому бдительность ослабевать не собирался. Следующий нанесенный им удар столкнулся с резиновым кулаком и вынудил остаться на том самом месте на расстоянии вытянутой руки от Мугивары. «Я сказал, что вы слабаки, но я вас нисколько не недооцениваю, все мы бойцы». Вдавливая кулаком противника в землю, ему хотелось сломить оборону врага полностью, разом. Только вот, нога поднялась выше головы, разные. Возникший сбоку Ворлд скрестил руки для принятия удара. Словно молот, тот обрушился на него, сотрясая землю, вынуждая камни дробиться в диаметре 6 метров. Революционер особых проблем не испытывал, нанося подобные удары. Рарана был готов уже было напасть, но поймал на себе устрашающий взгляд, который словно заранее знал, что тот собирается делать, и не дал этому случиться. «Монстр», — подумал про себя мечник. «Награда более 700 000 000 белли, но, возможно, даже выше. Как с таким вообще драться? Играться с нами он точно не станет, да и наперед знает, что мы будем делать. Видит будущее, хотите сказать?» — думал Зара быстро, но рубил еще быстрее. Тело всегда работает быстрее мыслей, а потому рефлексы Гразда работали еще быстрее, отражая один выпад за другим, одновременно с этим уклоняясь и контратакуя. Луффи, Зара, Бернди, их град ударов обрушился на ублюдка дождем, без передышки, без остановки и чистым желанием уничтожить, стереть в пыль. Землю разорвало на части, потом снова и еще, кулаки и клинки метались из стороны в сторону, пока наконец трещины не достигли неподалеку стоящих деревьев и не вырвали их с корнями. Изничтожение до состояния мяса, и все же, сволочь, — прошипел Зара, прекрасно уже зная, что вряд ли хоть один удар прошел. Копье крутилось перед владельцем с такой скоростью, что образовывало небольшую бурю. Одежда Грозда от сильного ветра и перенапряжения разорвалась на руках по плечи, обнажая каждый его мускул. Выдохнув пар изо рта, революционер отвел копье назад, явно готовясь к дальнобойным атакам со своей стороны. «Огонь!» — воскликнул вдруг Капоне, выводя на миг монстра из равновесия. В этот самый миг все, у кого было ружье да пистолеты, открыли пальбу, вынудив одну единственную цель применять волю по всему телу для защиты. Но буквально в следующий, солнце закрыло гигантская тень от третьего Гера-Мугивара, и рука гиганта обрушилась с невиданной мощью на врага. Скрипя зубами, тот отъезжал назад, пытаясь не потерять землю под ногами, вес атаки был внушительный. Когда-то было уже начало идти на спад, Вайспер с шоком заглянул себе за спину, там никого не было, но уже через секунду там стоял Ворлд, нанесший удар по спине. Он планировал сломать позвоночник, но наткнулся на серьезную защиту из воли, хоть и нанес немалый ущерб, а резко появившиеся с обеих сторон Китайзера нанесли по одной массированной атаке со своей стороны. Копье отлетело в сторону, а тело революционера подлетело вверх метров на 13, беспорядочно крутясь. Сверху прыснула кровь, разлетевшаяся как капли дождя, достигая каждого нападавшего. Они внимательно наблюдали за этой картиной, больше ошибок они себе позволить не могли, но стоило телу начать падать и оказать над ними в 6 метрах, как тот выровнял равновесие прямо в воздухе и оттолкнулся от него. Пусть и на долю секунды, но каждое существо на острове почувствовало жесточайшую жажду крови, и прежде, чем кто-то сумел отойти от шока, голова Капони была оторвана от тела голыми руками. Не давая шанса это осознать, убийца швырнул головешку прямо в быстрее всех очнувшихся и Ясаку, и киллера. Последнему пришлось отбивать летящий в его сторону предмет, а второй уже заносил катану для одной смертоносной атаки. Но когда Вайспер уже стоял на расстоянии позади их спину киллера, была оторвана левая рука, а у Ясаку вырвано больше половины правых ребер и несколько внутренностей. «Вы!» — Грозда трясло от бешенства, его лицо исказилось в настолько свирепой гримасе, словно перед всеми предстал портрет злого бога. Аура смерти, ею просто воняло от этого человека, и невооруженным взглядом можно было увидеть алые силуэты воли, изменившие первичный цвет в связи с эмоциональной встряской своего хозяина. «Ни один из вас не уйдет отсюда живым!» Стряхивая с рук кровь, прошептал мертвым голосом революционер. «Всех убью, раздавлю, уничтожу, в пыль, в прах, в пепел». Бернди невольно сделал шаг назад и лишь позже это осознал. Какая свирепость, какая жестокость, одаренная телом, умом и потенциалом развития зло. Если такое создание Адам Вайспер сумел заставить объединиться с собой, то на что же он сам способен? Неважно, сейчас нужно выжить. А это сложно, невероятно сложно. Не успел никто из присутствующих сделать следующий шаг, как раздались пушечные залпы. Издали показались корабли Дон Кихота до Фламинго, целая эскадра, плывущая по душе Альянса, других предназначений у нее не было. Находиться всем в одном месте было самоубийством, уже не только Граст представлял собою опасность, залпы такого количества пушек изничтожат на острове все живое. Он и без того небольшой, и Кит и Трафальгар Ло это поняли. Сначала нужно было разобраться с ними и заодно с Шичибукаем, если эскадра под его началом сейчас. Многие пришедшие в себя Мугивары также это поняли и разделились, но не все. «Эниль, ты как, сражаться можешь?» — смотря на поднимающегося бога, спросил Луффи, понимая, что численные перевесы даже логи ничего не дают в этой битве. «Будто выбор у меня есть», — буркнул тот в ответ, сплевывая кровь. «Значит, нас осталось лишь трое против этого чудовища», — подвел Бернди, понимая ситуацию. «Шансы не в нашу пользу. Мугивара, ты же тоже против ангелов, верно? Думаю, сейчас хорошее время нам заключить временный союз, потому что я не знаю способа убить эту тварь в одиночку». «Приумножая скорость при помощи фрукта», — буркнул тот. «Читаешь мысли», — хмыкнул Эниль, электризуя ноги и руки. «Тогда начнем». Ударив кулак о кулак, заключил соломенная шляпа. Он был ранен, потрепан, но все еще полон силы и желания биться дальше. Граст появился перед его лицом еще до того, как он закончил говорить, и так же быстро исчез. Скорости для неожиданных атак ему хватало, но Эниль был одной из быстрейших логи на свете, а потому разряд электричества выжег землю в ту же секунду. Появившись с тылу от противника, Бернди с удивлением видел, как тот отклоняет голову в сторону, пропуская здоровый кулак, даже не оборачиваясь, и резко бьет локтем в живот. Сгорбившись, пират не успел прийти в себя, его схватили за рогатый шлем и вдарили коленом по лицу. Сверху показалась чья-то фигура, и Ворлда кинули вверх прямо по ней. Луффи, даже используя второй гир, видел лишь часть атаки, потому что прилетевшая туша перекрыла ему поле зрения. А когда он наконец пропустил снаряд в паре сантиметров от себя, сапог сверху едва не разбил ему череп, вбив лицом прямо в землю. Кровь хлынула, но тот быстро очухался, вскакивая на ноги. «Где он?» «Врага не было. Не там», — голос звучал сверху. Вскинув голову наверх, Мугивара почувствовал, как на его плечи легли обе руки, а в следующий миг противник сделал сальто в воздухе и, коснувшись земли для опоры, с размаху ударил того о землю. Сила атаки была такой, что последствия ее дошли аж до леса. Похрустывая костяшками, Граст вышел из дыма с алыми от крови руками. Он немного устал, но выглядел все так же устрашающе. Минус один. Скорость – единственный составляющий фактор этой битвы. Все случилось столь быстро, что Беловолосый лишь осознал полученный урон только когда ему выбили несколько зубов и вторым еще более быстрым ударом пробили корпус. Когда, кто, он понятия не имел. Никого же не было, тогда. Понятно, так вот что это было. Бернди быстро понял, что случилось. Никакой магии, лишь силы дьявольских фруктов. Трафальгар Ло едва стоял, он не мог драться, но пользоваться способностями был в состоянии. Применив свою силу, он поменял местами стоящие позади Гразда камни с Энилем, который со всей доступной быстротой нанес два мощных удара. Прежде чем враг среагировал, он действовал быстрее его рефлексов. И все же, ТЦ, скрипнув зубами от досады, бог принял оборонительную стойку. Нет, не только он, все, убью, всех изничтожу. Сжав кулаки, от них повеяло немыслимой силой, воля была красной, убью. И тут Вайспер застыл от изумления, потому что Мугивара не дал ему дальше и шагу сделать. Он встал прямо перед ним, сжимая кулаки с еще большей силой, так что можно было услышать хруст костей. Они потемнели, образуя волю. Умел ли пацан ею пользоваться? Нет, но злоба подняла эту силу из глубин. Они смотрели друг на друга. У одного с головы шли широкие струйки крови, у другого были синяки и разбитый нос. Несмотря на состояние, оба держались с гордо поднятой головой. Ветер возникал сам по себе. «Ты сильный, беру слова назад», — наконец промолвил Беловолосый. «После такого встал и спокойно стоишь на своих двоих. Ты тоже. Столько сильных людей, а ты один держишься против всех нас. Твоя самонадеянность не без причины, хоть ты и крайне горделив. Ха, значит, сейчас мы будем биться всерьез? Да, хорошо. Почему?» — резко спросил Соломенная Шляпа. «Зачем ты в союзе с Вайспером? Какой тебе от этого прок?» «Потому что мы семья. Он мой брат, а я его, и что бы там между нами ни было, а семья наша все равно должна оставаться единой, сильной и безжалостной к врагам, как ты. Но это все сказки, речь заготовленная для тупиц снаружи. В действительности я с ним по двум причинам. Один, потому что это весело, я могу драться, хочу драться с сильными людьми, чтобы стать еще сильнее. А вторая, он поднял алые от крови глаза. Да потому что я последние оковы моего брата, прежде чем он впадет в безумие. Что, а чем? Он страшен. Адам Вайспер — чудовище, которое даже само об этом не знает, в нем куда больше силы и жестокости, чем во мне или моей сестре вместе взятые. Он не потенциален, ему от рождения он не был дан, но именно из-за его отсутствия он ищет пути эволюции и продвижения не так, как другие. Это и делает его монстром среди монстров. Не говори загадками. Как тебя понять? Не припоминаю, чтобы будущим могилам требовалось понимание. По исходу этих слов остров встряхнуло ужасающее землетрясение, толчок, достигший каждого. Многие попадали без чувств и были взорваны ядрами из корабельных пушек. И тогда Мугивара Луффи увидел воистину чудовище, наделенное ужасающим потенциалом, настолько ужасающим, что его даже сравнивать было ни с кем, королевской волей. Ну, вот и приехали. Сотрясая землю давлением, Граст принял атакующую стойку. Его глаза словно приняли чисто красный цвет, а лицо не отображало ничего, кроме холода. «Я тебя сейчас убью, пацан». Таким образом ситуация на военном фронте поменялась, доложил Паден-Ден Муши солдат. Цуру смотрела на улитку, словно не дыша. Все и впрямь поменялось, теперь уже было непонятно, кто кому враг, кто предатель, полная каша. Он их предал и перешел на сторону Альянса. Кто бы мог в такое поверить от столь преданного дозору капитан? И все же факт остается фактом. Капитан Смокер, посланный на уничтожение Фалкизарайза вместе со своей флотилией, присоединился к ней как союзник. Причины? Дарование Адаму Вайсперу поста Шичибукая, вот и все причины. Его подчиненную убили ангелы, а также множество других хороших дозорных. Ремус, Роланд — и это лишь верхушка списка, горе затуманило его разум. Ангел был мразью, но опасной мразью, которая не бросает слов на ветер. Его рассмотрели куда большей угрозой, а потому дали титул, и это была ошибка. Они приобрели змею. Он манипулировал и игрался правдой, но на самом деле Цуру куда больше беспокоило не это, а его собственные способности, потому что Ремус и Роланд погибли от его рук в честном бою, а это показатель. Содействуя с Дон Кихотом и членами своей семьи, он вгрызся Альянсу и Мугиваром в глотки и связал их боем на острове. Это и был его план с упором на боевую мощь Грозда Вайспера. Он гениальный конспиратор, и все же Цуру считала, что способности своего брата тот переоценивает, но понимала из-за чего. Что один, что второй, оба дьяволы в человечьем облике. Итак, со вздохом стоя на обломках штаба заключила Цуру, слыша звуки битвы вдали. Альянс, Мугивары, а теперь еще и Смокер, все они твои враги. Что же ты будешь делать, Союзников в роли нас тебе уже будет недостаточно, ибо мы можем лишь ограниченно содействовать на твои игры. А значит, тебе придется заключить с кем-то другим союз, достаточно сильным для нанесения новых ударов, ты это знаешь, а значит, уже выбрал кого-то. Но кого, госпожа Цуру, вы говорите сами с собой, рассуждаю вслух и пока не понимаю, чего хочет этот человек. Он уже стравил нас со своими врагами, сделав ситуацию безвыходной, но кем еще он прикроется? Кто же это? Тот, кого он знает, с кем общался, с кем сотрудничал, уже сталкивался. Вариантов было много. Черт его знает, с кем разговаривал этот человек до того, как прибыть на святую землю, но по крайней мере этот кто-то достаточно сильный, чтобы прикрыть его задницу. Или же тут что-то иное и нет никакого союзника. Цуру не могла точно сказать, этот человек был олицетворением зла, не то, что обычные грабители-разорители-пираты, а хуже. Бой на улицах города закончился, суматоха успокаивалась, и пожилая женщина, гордо выпятив грудь, наблюдала за приближающейся к ней фигурой. У него что-то было в руках, в одной зонт, а во второй. Ну, вот и все вроде бы, вздохнул беловолосый, подходя ближе. Смотря на этого человека сейчас, словно со свежим взглядом, Цуру уже не была уверена в своих домыслах, ибо сил у него хватало и собственных для уничтожения даже того количества противников, что он завел в этом море. Надо было ему все рассказать, но уже ничего не попишешь. Что же, чему быть, того не миновать. Зашагав дальше, оставляя кровавые следы за собой, Адам устремился к развалинам штаба. Бунт, который тут возник, он подавил собственными силами, даже без поддержки хоть кого-то. Тварь, рожденная ложью и насилием. То, что было в его второй руке, была голова Синтамару с настолько ужасающим выражением лица, что солдаты отходили подальше, стараясь на это не смотреть. Бой на Мариджа был окончен. Примечание к части. Автор вернулся из армии и кое-что наваял. Не судите строго, меня год не было, мозги облезли. 4. 75-й обман. Жертва. Играючи, подбрасывая голову Синтамару, сижу на развалинах в размышлениях. Этот парень очень проблемный оказался и сильный, хотя с Роландом не сравнится, тот вообще был скалой неприступной. Владение волей, тяжелый топор и крупное телосложение, да только скорости ему не хватало и выносливости, благодаря чему я взял верх, но он был крепкий. Бьешь, режешь, стреляешь, а толку от этого было немного, он выдерживал немалый урон, поэтому пришлось оторвать его голову, как самый быстрый и рациональный вариант. Что же, после такого Райзер Старк мне спасибо не скажет. Его спонсоры мертвы, шпионы тоже, а теперь еще и боец. Хотя тот сам виноват, действовал без приказа своего короля, за что и поплатился, но как мне уже доложили, Старк разгромил мою команду, хоть и не стал никого убивать, лишь преподал урок на костыляв. Значит, слово он свое держит, это все облегчает, Сатилла их вылечит, и боевая мощь ни капли не упадет. Только вот Сатилла сейчас здесь со мной. В кармане зазвенел ден-ден муши, и мне пришлось ответить. Знаю, что прослушивают, но это уже не важно. Капитан, это Джек, какого черта творится, я уже ни хрена не понимаю. Все скверно. Корабли моего брата потоплены, и он ведет бой на каком-то острове. Кроме того, нас предал Смокер, так что со стороны дозора помощи больше не ждем. Этот дымчатый ублюдок, ТЦ, я не удивлен после того, что Ленц натворил. Ну да не суть, нас тут отпинали немного, Старк пожаловал, и честно говоря, он чудовище только с Йонко сравнимое, чему я думаю ты не удивлен. Мы с самого начала знали, на кого шли. Дерьмовая ситуация, и от твоей сестры вестей нет, как и от Смузи, что делаем дальше? Восстановите силы и будьте готовы к следующему сражению. Как только мой брат разберется с нашими врагами, сразу пойдем за головой Зида и остальных, а потом война закончится. Разберемся с отрицателями и будем жить, вот что дальше. Ты сам-то веришь, что все так и будет? Немного помолчав, поинтересовался тот. «Нет, но по крайней мере смокера надо убить». Честно отвечаю ему и кладу трубку. «Закончится?» «Да ничего не закончится, я сам не хочу это заканчивать. Спокойная жизнь уже не для меня, не для нас. Впрочем, я ее сам же и променял еще когда был тенерью убита, грех жаловаться. Ну, не суть, для Зида у меня уже припасен подарок. А вот Старк, в его случае мы еще малой кровью отделались, захоти он нас уничтожить и смог бы даже самолично это сделать. Сейчас же та потасовка на острове была не более чем предупреждением. Даже не демонстрация, а послание. Я прикончу тебя, если еще раз что-то такое вытворишь. Тенерюбитый тот парень с топором, он отдал их мне как разменную монету, я даже не сомневаюсь в этом. Если это так, то я еще не ото всех его людей в дозоре избавился и на Мариджа тоже, есть кто-то еще. Но кто, он бы не стал обрывать такие связи, нужно искать дальше зацепки, надеюсь Сатила нашла хоть что-то, иначе толку от всех наших планов на этой земле не будет. Кроме того нужно что-то делать с глазами, со зрением все хуже, еще терпимо, но оно уже не настолько острое, как раньше. Заменить или вылечить это даже с силой фрукта раз нельзя, это все из-за той твари внутри меня и с ней я ничего не сделаю. Ну, вот и приехали. Сотрясая землю давлением, Граст принял атакующую стойку. Его глаза словно приняли чисто красный цвет, а лицо не отображало ничего кроме холода. «Я тебя сейчас убью, пацан». Давление дробило землю, не давая даже приблизиться. Слабохарактерные уже давно лежали без сознания, а беловолосый все усиливал и усиливал давление. Он был в бешенстве. Такое чудовище Луффи еще не встречал. Иной уровень, совсем иной. Потенциал, королевская воля, сила, скорость и ум. У него казалось, не было недостатков, кроме излишней гордости, но она оправдывалась. Скольких он убил в одиночку, пребывая на этом острове, не нужна ему ничья помощь, и это не просто слова. Он уже собирался атаковать, как резко крутанул копье, словно мельницу, и раздался взрыв прилетевшей в него ракеты, которая отбросила его в дальний конец острова. Кто? Посмотрев по сторонам, альянсы Мугивары никого не увидели, тогда задрали головы к небу и не поверили тому, что увидели. Это была она, Криста Рыбхем, одна из ангелов. Но, почему, ты же, начал было Луффи, я ваш союзник, ты предала Вайспера. Бернди не мог в такое поверить, но она явно не имитировала ту атаку. Механическая девушка, у которой очень мало человеческого осталось, могла пригодиться. Не совсем, я никогда не предам его, однако это не касается этой мрази. Я долго терпела, но больше не могу. Он же твой союзник. Разве вы сами нас сюда не заманивали? Эниль пытался ощутить еще кого-то поблизости, но девушка была одна. Нет, планы давно полетели в тартарары. Эта мразь убила моих родителей, не просто убила, запытала до смерти, весь город, детей и стариков, наших дядь и теть, друзей, всех до последнего. Если Адам зло, то этот, дьявол во плоти, и я не могу простить его, пусть он и приходится братом капитана. Просто не могу.